Он принципиально не собирался, справедливо полагая, что платить за удовольствие быть изданными должны авторы заведомо убыточных бездарных произведений. Его же книга имела все шансы не только выйти массовым тиражом, но и при некоторой раскрутке принести барыш. Однажды он позвонил мне домой и пригласил зайти, чтобы обсудить некий проект. Выяснилось, что у моего почти олигарха назрела целая издательская программа. Книга, которая лежала в нашем издательстве, его уже мало интересовала. Теперь он хотел делать другой ее вариант, дорогой, с иллюстрациями хорошего художника, с фотографиями, запечатлевшими его славный путь от неудавшегося актера до почти олигарха, а также с фотографиями его предков, прошлой, настоящей, жены и детей. Переплет у этой книги должен был быть цвета нефти. Он именно так и выразился. Потом порассуждал немного на тему, какой именно цвет нефти предпочесть, и спросил мое мнение на этот счет, чем привел меня в полное замешательство. Я и не знала, что нефть бывает разного цвета. Заранее отметя красный, оранжевый и светло-синий, почти олигарх сосредоточился на зеленом или желтовато-янтарном. Зеленый потому что... Вы же из моей книги помните, Даша? Он, видите ли, азартный игрок. И зеленый цвет будет напоминать ему о сукне на игорных столах Лас-Вегаса, где ему всегда сказочно везло. А желтовато-янтарный? Ну, это в память об одной яркой романтической привязанности из Прибалтики. Глаза почти олигарха подернулись нежной поволокой, однако от воспоминаний вслух он удержался, тем более что сама история детально излагалась в книге. Но это было не все. Еще он хотел выпустить альбом, посвященный пятилетию собственной компании, с рассказом о буднях и праздниках, об отечественных и западных партнерах, а главное, с биографиями сотрудников и с их мини-рассказами о нем самом, чтобы так это ненавязчиво создавался образ. То есть мой почти олигарх решил всерьез заняться собственным пиаром. Зачем это ему понадобилось, стало ясно из следующего пункта программы. Он, как выяснилось, предполагает принять участие в выборах в Государственную Думу. И к этому событию он надумал приурочить еще одну книгу. Что-то там про амнистию вывезенных из России капиталов. В общем, почти олигарх хотел, чтобы я перешла работать в его компанию и занялась этими проектами. Зарплату он озвучил тут же, и она оказалась ровно в 3 раза больше, чем моя издательская. На другой день вечером я пригласила подруг №1 в кафе, чтобы посвящаться. В свете грядущих золотых гор я могла позволить себе угостить их и заодно реализовать собственный девиз. «День, прожитый без десерта, прожит напрасно». И думать тут нечего, соглашайся. С твоим издательством никогда не известно, что будет завтра. Насколько вам уже зарплату задерживают? Да, Алечка, проскулила я жалобно. Ты-то привыкла. На вольных хлебах тебе не страшно. А я даже не знала, что нефть бывает разного цвета. Мне страшно, отрезала Алька. А тебя не по этой части туда приглашают, а по книжной. И вообще. Сама говори, что бесперспективная и к тому же малооплачиваемая суета тебе надоела. А тут, по крайней мере, что-то новенькое. По Наташкиному тону ясно было, что подруги №1 уже все за меня решили. Да, девочки, это он сейчас такой милый. А вот когда я у него последний раз дома была, он вроде бы не специально повел меня на 2-й этаж, где у него ремонт. Он там рабочих так построил всех разом. Во все влезает, все контролирует. Здесь паркет неровно, а тут плинтус отходит. Как проводку прокладываешь? А это что за смета? Таких расценок не существует. И что интересно, похоже, он во всем этом действительно разбирается. Чует мое сердце. Это он специально для меня показательный сеанс устроил. Знаешь, дорогая, тебе не угодишь. Естественно, просто так олигархами не становится. Зато представь, какой это кайф. Делать не одноразовый продукт на газетной бумаге, который после первого прочтения разваливается прямо в руках, а настоящую книгу. В Наташкином голосе звенело вдохновение. Когда-то давно она начинала свою трудовую деятельность в издательстве «Аврора». Понятное дело, роскошные альбомы на финской меловке, качественная печать в той же Финляндии, сверкающие глянцем переплеты и нежная в тон корешка, ленточка «Лессе», страстно зажатая между тяжелым атласом страниц и выглядывающая из обреза с интимностью нижнего белья. «Мне нравится твой олигарх». Алька мечтательно помешала ложечкой в чашке. «Я его на днях видела по телевизору. В нем есть что-то правильное, мужское». «Да, и это правильное — деньги. Запах денег Вот самый лучший мужской парфюм. Я произнесла эту фразу и подумала, что становлюсь пошлой, еще и не понюхав толком этого запаха.